начиная от заплывшего жиром и отупевшего купчины с окладистой бородой и толстым носом в виде поношенной туфли, до тощего франта со стеклышком в подслеповатом глазу, живущего весьма подозрительными средствами, тот верно знает своеобразный, только у нас возможный тип обнищавшей барыни-аристократки. Тип, ведущий свое начало из времен екатерининских. Эта личность истинно трагическая, и тем более грусти наводит она, что сама всем своим существом, всеми поступками накупается на смех. Нанимает она обыкновенно отдельный домик на курьих ножках и переедет из него только в могилу. При ней доживают свой скорбный век двое или трое из ее уцелевших крепостных людей. Чем питаются эти дряхлые люди, почти неизвестно. Но что питаются они плохо, это видно по их непостившимся лицам. Они похожи на мертвецов, которых забыли положить в гроб и похоронить. Обыкновенно единственным источником дохода в барыни бывают деньги богатых родственников аристократов, осаждаемых письмами этой бедной тетушки или троюродной бабушки. Ее прошлого никто не знает. Зачем и почему вышла она из своего круга и обнищала? Почему прапорщица Митькина, она подписывается и величается всеми княжной дружиной Суздальской или графиней Шемякиной? Все это покрыто мраком неизвестности. В жизни старушки был какой-то любовный роман с скандальной завязкой, но она старается не вспоминать о нем, как о глупом и необузданном поступке. Когда-то давно молодость, истинные чувства, кипучая страсть изорвали в клочья и затоптали в грязь пеленки, в которые пеленают людей дикие сословные предрассудки. Но молодость прошла и унесла порывы чувства, а на место их в очерствелом сердце проснулись и закопошились сожаления о мишурном блеске. И вот старушка заботливо собирает клочья ей уже разорванных пеленок, шивает их неверную дрожащую рукою и силится уверить всех людей, весь мир, что пеленки цельные, а не сшитые. Люди в сомнении качают головами, но за давностью не помнят событий ее жизни и не могут указать на истину. Зато личность старушки известна всем в городе, и босоногим уличным мальчишкам, показывающим ей язык, и высшим городским властям, на которых барыня сердита за их непочтительность к ней. Весь город знает ее бархатный салоп, подбитый мехом не то песцовым, не то волчьим, ее шляпку допотопного покроя с обдерганными перьями, непременно с перьями, ее морщинистое лицо, большую частью нарумяненное и набеленное, это не признак кокетства, но во время ее молодости белились все княгини. Вообще вся одежда носит печать того покроя, который был в моде в одни ее расцветания. Она является какой-то нетленной мумией, перенесенной в пеструю толпу ликующих людей и модных одеяний. Сероватую, ветхую картинку мод прошлого столетия. Случайно попавшую в блистающие белизною страницы модного журнала за последний год. Все знают ее отощавшего лакея в порыжевшей ливрее с бесчисленным множеством воротников и в громадной, треугольной, взъерошенной шляпе. Потупив голову, выступает он за барыней и косо глядит на насмешливые лица молодых лакеев-зубоскалов. Неодолимую грустью веет от этих покойников. Этот тип барыни не важен сам по себе, как отживший свой век и мало-помалу зарывающийся в могилу. Но важно то, что и эти женщины были матерями законных и незаконно рожденных детей, воспитанных в аристократических преданиях, плохо образованных и озлобленных бедностью. Эти дети играли и отчасти еще играют видную роль в нашем обществе. Моя бабушка совершала жизненный путь при тех условиях, какие образуют сейчас описанный тип. Стоило ей немного состариться и начать румяниться, она сделалась бы его представительницей. Читатель догадается, чем мог сделаться дядя под влиянием бабушки.